И театр тоже итальянский. Какой забавный мальчик, — сказал принц Карл. Мне кажется, Моцарт, вы зря наряжаете его как взрослого. Вольферль решил добиться ответа на свой вопрос. Почему все в этой опере итальянское? Итальянский язык — это язык музыки, — строго сказал ему папа. А Италия — родина музыки. Но мальчик не был удовлетворен объяснением. Добрая дочка изобиловала бравурными пассажами, и ни один из них не отличался мелодичностью и изяществом Орфея и Эвридики. Кроме того, чтобы передать чувства героев, итальянские певцы заставляли свои голоса вибрировать. От этого искажался звук, и потом, до чего же громко они пели. В разгар действия Вольфганг спросил папу. «Чего они так раскричались?» И папа ответил. «Они же итальянцы!» А теперь вдруг папа толкает его в бок, чтобы он замолчал и говорит, «Замечательный спектакль, ваше высочество, вполне достойный такого прекрасного театра. Неудивительно, что ваша опера столь знаменита». Чем сильнее рассыпался в похвалах папа, тем внимательнее принц Карл прислушивался к его словам. А когда папа объяснил, «Ваше высочество, мне кажется, ваш музыкальный вкус не уступает вкусу вашего брата-императора, мы будем счастливы выступить перед вами». Принц Карл совсем расплылся в улыбке и выразил желание немедленно послушать игру детей. Позднее папа отругал Вольферля за неуместное замечание. Они вернулись в гостиницу, папа стал готовить программу к предстоящему на завтра концерту в оперном театре принца Карла, и Вольферль повторил: «Мне спектакль не понравился». Но папа ответил: «Это никого не интересует. Принц Карл — аристократ, а аристократы — хозяева в стране. К их услугам все, чего только они не пожелают. Яства, лошади, прислуживающие им люди, развлечения. Нам же приходится с этим мириться». «Но разве честно хвалить плохую музыку, папа?» «Честно, если имеешь дело со значью. Жить-то надо». Вольферль и на следующий день пытался разобраться в этом несоответствии, которое, к его удивлению, никого больше не волновало. Принцу Карлу понравилась игра детей. Он бурно аплодировал и подарил папе 100 гульденов. И рекомендовал детей другим любителям музыки. Перед отъездом из Брюсселя папа хвастался. «Мы стали на 200 гульденов богаче. Этого больше, чем достаточно, чтобы добраться до Парижа». А Хагенауэру написал: «Дети получили множество дорогих подарков. Вольферлю подарили две великолепные шпаги, одну архиепископ Мехлинский, другую генерал-граф Феррарис». Архиепископ поднес Наннерль фламандские кружева. Это помимо всяких других дорогих безделушек. «Теперь у нас столько табакерок, золотых часов и колец, что мы можем открыть лавку». Написав эти слова, папа сказал: «Если Париж нас хорошо встретит, нам, пожалуй, потребуется для подарков отдельная карета». «Непременно потребуется», — с уверенностью сказала Наннерль. «Если только парижане не сочтут нас провинциалами», — предупредил папа. «Не забывайте, Париж мнит себя центром вселенной. Если мы не покорим его, наши прежние успехи потеряют всякий смысл». В Париже их ждала приятная неожиданность. Графиня Ван Эйк предложила Моцартам остановиться у нее и отвела им удобные комнаты в своем шикарном особняке на улице Сент-Антуан. Графиня была женой баварского посланника в Версале и дочерью графа Арко. И хотя в детстве она не раз слышала игру Леопольда у них в доме и знала его хорошо, по глубокому убеждению Леопольда, гостеприимство графини свидетельствовало о том, что благоприятные отзывы об их поездке уже достигли Зальцбурга. Вольферлю графиня понравилась. Очень хорошенькая и ласковая. Она предоставила в его распоряжение свой новый отличный клавесин и часами слушала, затаив дыхание, игру мальчика. Особенно ее растрогали несколько сонат. Когда Вольферль кончил играть, она осыпала его поцелуями. Он готов был смеяться от счастья, если бы не одно странное обстоятельство. Только что она утверждала, что его игра доставляет ей величайшую радость, и тут же с глазами полными слез начала рассказывать, как ребенком в Зальцбурге проводила дни за клавесином. Вольферль чувствовал,